да и вообще не было детей. Я никак не мог взять в толк, чему они все время так радуются, брызгая друг на друга водой в бассейне, если у них нет детей. Кстати, а почему у них не было детей? «Не знаю», — ответил Рювен. «Никогда не интересовался». Ему страшно хотелось спросить сына, почему у него самого до сих пор нет детей. Но вместо этого посмотрел в бездонный глаз циклопа, поправил очки, прокашлялся и стал рассказывать про своего командира. Эмиль Тальмон пережил Холокост, был партизаном, членом молодежного сионистского движения, потерял родителей и младшего брата и бежал из Польши в Венгрию. Гестаповцы поймали его, пытали и приговорили к смерти. Однако за 2 часа до казни Красная Армия взяла город и его освободили. Вместе с русскими он дошел до Вены, принимал участие в акциях группы «Мстители», которая занималась ликвидацией высокопоставленных нацистов, и нескольких из них задушил собственными руками, как крыс. Рювен посмотрел в глазок камеры, крепко сцепил ладони и показал, как Тальмон душил фашистов. Затем он сел на Альталену, прибыл в Палестину, если так можно выразиться, сам себя завербовал в Моссад. Заявился туда в один прекрасный день и сказал, что хочет заниматься чем-нибудь интересным и опасным. Тогдашний глава Моссада, Шауль Авигур, послал его с заданием в Европу, и в Брюсселе он познакомился с Юдит. Правда, тогда ее еще звали Катрин. Она говорила на 5 языках и была прекрасна, как молодая Симона Синьоре. Ее мать была бельгийкой, членом королевской семьи, отец — немцем. И хотя родители всеми силами ее отговаривали, она все равно приняла иудаизм, вышла за Эмиля замуж и уехала с ним в Израиль. Когда в 60-м году эсер Гарьель направил Тальмона в Марокко, Юдит потребовала, чтобы ей разрешили поехать вместе с ним. Эсер был против. «Лучше сиди в Париже или еще где-нибудь и занимайся воспитанием детей», — сказал он. Но Юдит заявила, что не собирается сидеть в Париже со всеми этими скучными женами дипломатов, которые только и делают, что шляются по магазинам и вечеринкам. «Я шикса», — сказала она, — «и смогу принести гораздо больше пользы, чем все остальные». После чего посмотрела Гарьелю в глаза и добавила: «Между прочим, ради Израиля я отказалась от бельгийской короны». По-видимому, именно это его и убедило. Они приехали в Касабланку под чужими именами. Он под видом английского бизнесмена Джона Сендерса, она в качестве его любовницы-француженки. Сняли роскошную квартиру в высотном здании Либерте, записались в престижный гольф-клуб, чтобы завести знакомство в высшем обществе, и быстро подружились с членами правящей элиты. Юдит запросто болтала в парикмахерских с женами министров. Их приглашали практически на все приемы. И вот как раз в это время туда приехал я. Сам того не замечая, Рювен заговорил громче. «Меня звали Жак Рамон, и я был сыном торговца кожей из Лиона. Такая у меня была легенда. И знаешь, в этом была даже своеобразная ирония. Ведь мой дед, погибший в Освенциме, тоже был кожевенником. Меня направили в Марокко сразу после окончания юридического. Перед самым отъездом я окончил краткосрочные курсы. Нас учили уходить от слежки, шифровать, обучали азам арабского языка, на всякий случай, авось пригодится. И плюс к тому я хорошо говорил по-французски. Я учил его в Альянсе. В Касабланку я приехал через Париж и по прибытии сразу явился в офис к Тальмону. Он руководил там какой-то липовой фирмой, занимавшейся якобы экспортом и импортом, а Юдит у него была как бы секретаршей. Когда я пришел,